Можно сделать ее более дешевой, но она перестанет быть прекрасной. Однако перспектива некоторых потерь не очень пугает Геллера и его сотрудников, ведь на первых порах Ген нужен им не во всей сложности, а лишь как некая конструкция, способная решать довольно узкую задачу. Какую же? Директор Института органического синтеза, даже витая в самых заоблачных фантазиях, не забывает об основном деле своего коллектива – о выпуске лекарств. Те сложнейшие и тончайшие синтезы, которые сейчас начаты в его лаборатории, также задуманы как вариант направленного синтеза, который должен в конечном счете дать лекарства. Какие? Против вирусных болезней. Дело тут вот в чем. С болезнетворными микробами медики справляются сейчас неплохо. Для этого хорошо служат им и антибиотики, и различные химиотерапевтические лекарства. А для борьбы с вирусами у врачей средств пока мало. Между тем отмечено, что клетки организма сами умеют обороняться от вирусов. Многие заражения не могут состояться потому, что едва вирус впрыскивает в клетку человека свои аминокислоты, клетка начинает производить в ответ некое неспецифическое противоядие – интерферон. В чистом виде интерферон пока не выделен, и структура его не изучена. Но зато хорошо известно, что интерферон от слова «интерферировать», «взаимодействовать», прямой продукт взаимодействия нуклеиновой кислоты нападающего вируса и его жертвы – клетки. И еще известно, что клетка, активно вырабатывающая интерферон, имеет в десятки раз больше шансов сохранить свое здоровье, нежели та, что лишена интерферона. Гиллер считает, что если создать химическим путем некое подобие нуклеиновой кислоты и ввести этот продукт в организм человека, то клетки ответят на это активным выбросом интерферона. Тогда в распоряжении врача появится мощное лекарство, поднимающее сопротивительные силы организма в борьбе против вирусных болезней. Что и говорить, заманчивые перспективы рисует академик Гиллер. Но достаточно ли реален препарат, о котором он рассказывает? Своим коллегам по Академии наук ученый сообщил, что в его лаборатории простейшие модели естественных нуклеотидов уже синтезированы. Полученные нами вещества могут в водных растворах принимать конформацию, близкую к естественным нуклеотидам, сказал он. Путем дальнейших сложных преобразований рижские химики надеются получить искусственным образом двухничатую спираль из нуклеотидов, спираль, которая по своей структуре очень походит на двухничатую спираль природных, естественных дезоксирибонуклеиновых кислот ДНК. Ученые попытаются ввести модельные аналоги ДНК в клетку и тем самым повлиять на синтез белка интерферона. В феврале 1970 года, когда академик Гиллер читал свой доклад, он не мог еще дать исчерпывающий ответ на то, как будут реагировать живые клетки на продукты искусственного синтеза. Эксперименты еще не были завершены. Сохраняя принятую в таких случаях академическую сдержанность, Гиллер ограничился замечанием, что по аналогии с тем, что уже известно по этому вопросу, искусственные модели нуклеиновых кислот, синтезируемые нами в настоящее время, вероятно, сумеют вызвать в клетках образование интерферона. Оставим бессмертным их академический стиль и попробуем представить действительные последствия нового открытия. Если гипотеза ученого верна, то медики в результате рижских синтезов получат действительно оригинальный профилактический препарат против вирусных болезней и, что особенно важно, против гриппа. Вирусные заболевания, которые периодически охватывают население почти всего земного шара, причиняют человечеству ущерб, измеряемый десятками и сотнями миллиардов рублей. Одни только потери от гриппа обходятся Советскому Союзу, как сказал академик Гиллер, более чем в 10 миллиардов рублей в год. Но кроме гриппа, миллионы людей страдают от атак таких вирусных заболеваний, как полиомиелит, эпидемический гепатит, болезнь Боткина, многочисленные энцефалиты, а также от оспы, бешенства, кори. Неисчислимые материальные потери, которые мы несем также в связи с вирусными болезнями скота. По существу, врачи могут активно с помощью вакцин предупреждать лишь оспу, корь да полиомиелит. Дать в руки медика в лечебный препарат, предупреждающий даже только грипп, означало бы полный переворот в медицине. Но, может быть, лекарства, которые испытываются сейчас в Риге, дороги, сложны в производстве? «Нет», — говорит академик Гиллер, «препараты эти синтезировать совсем нетрудно. Для этого не требуется ферментов. Интерфероногены – вещества чисто химической постройки. Препарат, как установлено, малоядовит. Биологическая активность его также доказана. Мы можем наработать этого вещества на нашем заводе столько, что его хватило бы для всего Советского Союза», добавил Гиллер в частной беседе. Итак, если рижский эксперимент удастся, можно будет говорить уже не только о новых лекарствах, но и о новом лечебном направлении – интерферон-терапии. Правда, могут сказать, что и сегодня заражение гриппом – предупреждают с помощью интерферона, выделенного из клеток животного. Но, во-первых, такой препарат пока дорог, его мало. А главное, он ограждает человека от заражения всего лишь на 2-3 часа. Иное дело, если, как рекомендует Геллер, заставить организм самому заботиться о себе. Дадим ему на затравку интерферон-ген, и пускай он во время эпидемии выделяет столько интерферона, сколько нужно для полной невосприимчивости к гриппу. Вот это будет метод, дешево и просто. А что, если опыты в Риге закончатся неудачей, и академик Геллер не получит препаратов, пробуждающих антивирусную деятельность клетки? Ну что ж, возможен и такой исход. И все же мы можем уверенно утверждать, что рано или поздно синтез этот все равно будет завершен. Если его не доведут до победного конца рижане, то сделают другие. И они, эти другие, непременно попытаются с помощью искусственных моделей вызвать интерферогенную реакцию в здоровом и больном организме. Все будет именно так, потому что в поток научной мысли брошена плодотворная оригинальная идея, и никто до сих пор экспериментально не опроверг ее. Примечание автора. Все это писалось в 1970 году. Сейчас уже упрощенные модели нуклеиновых кислот в Риге синтезированы. Богатство творческих идей – одна из особенностей института в Риге. Пока в лаборатории идут опыты, Геллер уже продумал план новой операции. Он прикинул, что упрощенные искусственные модели нуклеиновых кислот могут послужить не только в битве с болезнетворными вирусами, но и как лекарство с очень широким спектром действия. Имея в своем распоряжении искусственно синтезированные фрагменты нуклеиновых кислот, их принято называть олигонуклеотидами, врач сможет направлять их в клетку самыми разнообразными заданиями. Например, в тех случаях, когда естественные нуклеиновые кислоты человека под влиянием ядов, радиации или вирусов начинают ошибаться. В конструкции их происходит поломка, нарушается запись биологической информации, и такие испорченные нуклеиновые кислоты начинают производить недоброкачественные белки. До сих пор медик был почти бессилен перед генетическими ошибками природы. Многие генетические болезни, болезни, вызванные нарушением наследственного аппарата, лечить мы не умеем. По мнению академика Геллера, синтетические модельные олигонуклеотиды можно заставить блокировать, исключать из работы те участки естественных нуклеиновых кислот, которые производят брак. Очень может быть, что вооруженный такими лекарствами врач сможет противоборствовать не только наследственным болезням, но и заболеваниям, которые сопровождаются опухолевым ростом. Обнаружив раковую опухоль у пациента, современный врач стремится лишь к одному – как бы скорее и наиболее радикально удалить ее, освободить организм от раковых, уродливо развившихся образований. а нельзя ли преобразовать больную ткань в здоровую? Гейлер надеется, что синтетические олигонуклеотиды, введенные в организм больного, будут способны вмешиваться в синтез белков и исправлять ошибки естественных нуклеиновых кислот. Впервые откроется возможность преобразовать больную ткань в здоровую. Когда эта мечта осуществится, онкология – самая трагическая из всех разделов современной медицины – обретет новую жизнь, а вместе с ней и сотни тысяч больных на всех континентах земного шара. «Конструирование подобных лекарств будущего, — пишет академик Гейлер, — станет возможным лишь после того, как наука узнает вечную тайну живой природы, научит нас читать информацию, заложенную в нуклеиновых кислотах. Хотя первые шаги в этом направлении уже сделаны, по-видимому, пройдет еще немало времени, пока наши знания в этой области настолько расширятся, что мы сумеем использовать их в указанных практических целях. Тогда конструирование лекарств вступит в новую эпоху. Ученый ждет в этом химическом поиске поддержки от математиков. Математики и электронно-вычислительные машины должны рассчитать комбинации последовательности тех химических элементов, из которых химики построят свои живые полимеры. Гейлер считает союз химиков-синтетиков и математиков настоятельной необходимостью. Только такое единение, говорит он, позволит создать конструкторское бюро для конструирования и постройки могучих лекарств будущего. Пожелания о математизации естественных наук высказываются издавна. Но для медиков, биологов, даже химиков-синтетиков математизация остается пока лишь добрым пожеланием. Тому, кто привык оценивать факты своей науки качественно, нелегко перейти на рельсы количественного мышления. И снова Рига удивила меня. В Институте органического синтеза, оказывается, уже создана лаборатория, где с помощью электронно-вычислительных машин научные сотрудники института ищут возможности помочь химикам и фармакологам в поиске синтетических лекарств. Вот лишь одна на выбор тема лаборатории. Кандидат технических наук Анатолий Розенблит обучает электронно-вычислительную машину различать химические соединения по их формулам. Он добивается, чтобы машина не только узнавала формулы, но и предсказывала, какие из соединений токсичны, какие безвредны, какие фармакологически активны, а какие не окажут никакого лечебного эффекта. Машинная педагогика только зарождается. Но на первом же экзамене ЭВМ показала, что она способна различить более 70% предложенных ей формул. Когда метод будет освоен полностью, химики с его помощью станут вести своеобразный математический скрининг лекарств. Прежде чем начинать синтез,